Позитивное мышление. Приближался Новый год. Кеша решил сделать уборку, ведь праздник нужно встречать в чистом доме. Мишка взял пылесос, нажал на кнопку включения и... ничего не произошло. Неужели пылесос сломался? «Что такое?» – удивился медвежонок. «Ничего не понимаю. Хочешь, чтобы я тебя разобрал? Ладно». Кеша разобрал пылесос и принялся искать поломку. Тут в дверь постучали, и вошел Тучка. Он был одет в теплую куртку, а в лапах нес лыжи. «Привет, Иннокентий, что делаешь?» – спросил он. «Пылесос сломался», – со вздохом ответил Кеша. «Пытаюсь починить. А я хотел тебя позвать на лыжах покататься». «Не, сначала нужно разобраться с пылесосом», – сказал Кеша. «Без него я уборку не закончу». «Кеш, надо мыслить позитивнее», – хитро улыбнулся Тучка. «Это как?» – Белый Мишка пояснил. «Стараться видеть во всем только плюсы. Например, сломался у тебя пылесос. Значит, можно не тратить время на уборку и пойти погулять». «Действительно?» «Вообще-то я пошутил», – рассмеялся Тучка. «Нет-нет, отличная идея!» – вскричал Кеша, который принял совет друга всерьез. «Ну его этот пылесос! Идем на улицу!» Бурый Мишка натянул куртку, схватил лыжи и выбежал из домика. Все утро друзья-медвежата катались на лыжах. Кеша нашел самую высокую горку, скатился с нее и сделал переворот в воздухе. «Юху, тученцы, сможешь, как я!» – радостно закричал он. «Сейчас попробую!» – отозвался Белый Мишка. Он взобрался на горку, скатился и повторил трюк Кеши. Вот только приземлился немного неудачно. Одна лыжа треснула. «Ой, лыжа сломалась!» – расстроился Тучка. «Да, не повезло», — ответил Кеша. «А можешь починить?» «Чинить?» — протянул Кеша. «А может, посмотрим на это позитивно? Одна лыжа — это же почти сноуборд! Отличный повод научиться на нем кататься!» Кеша развернулся и поехал на лыжах дальше. «Догоняй!» «Это какая-то ерунда, а не позитивное мышление», — пробурчал Тучка себе под нос. Мишке было обидно, что друг не захотел ему помочь. А в это время еноты Соня и Саня, крот Вали и цыпленок Цыпа заливали каток водой из шланга. «Ну все, кажется, готово», — сказал Саня. «Отлично потрудились», — кивнул Валя. «Скоро можно будет играть в хоккей». Тут к ребятам подъехал на лыжах Кеша. «Всем привет!» «Привет!» — хором откликнулись друзья. «Ого, каток!» – обрадовался Кеша. Он скинул лыжи и ступил на лед. «Он еще не готов», – предупредила Соня. «Надо подождать, когда лед подмерзнет», – добавил Валя. «Зачем ждать? Давайте кататься!» – воскликнул Кеша. Он надел коньки и взял хоккейную клюшку. «Чего стоите? Выходите на лед!» Кеша сделал пару кругов по катку, и вдруг... лед под ним хрустнул. «Ой, что-то треснуло! Ой!» Мишка посмотрел под ноги. Лед весь пошел глубокими трещинами, а кое-где появились огромные дыры. «Мы же говорили, что надо подождать!» — сердито сказала Соня. «Ну вот, каток испорчен», — расстроился Валя. «А вот и нет! Надо смотреть на вещи позитивнее», — заметил Кеша. «Как ни посмотри, а дырки сами не исчезнут», – проворчал Саня. «Не исчезнут и отлично», – заявил Бурый Мишка. «Ведь дырки во льду – это отличная возможность поиграть в зимний гольф». Кеша прицелился клюшкой, ударил по шайбе и отправил снаряд точно в дыру. Шайба булькнула и исчезла под водой. «Ну вот, теперь еще и без шайбы остались», – еще больше загрустил Валя. Даже цыпленок Цыпа обиженно пискнул. «Да ну вас, зануды!» — в сердцах сказал Кеша. Бросив коньки, он побрел прочь. «Испортил каток и ушел», — покачала головой Соня. «Как-то не очень позитивно», — со вздохом заметил Валя. А Кеша направился к домику лисички. Снег бил в лицо. Ветер сбивал с ног. Кеша совсем замерз. «Бррр, ну и метель!» — тихо сказал он, стуча зубами от холода. Метель становилась все сильнее. Но вот уже показался знакомый домик. Кеша забежал внутрь и поскорее захлопнул за собой дверь. «Привет, лисичка! Там настоящий буран!» «Привет, Кеша!» — улыбнулась девочка. «Нальешь мне горячего чаю?» — попросил Мишка, дрожа от холода. «Конечно, заходи!» Лисичка усадила гостя за стол и угостила чаем, а к чаю принесла кусочек малинового пирога. «Ох, хорошо!» — выдохнул Мишка, отхлебнув горячего напитка. «Что делаешь?» «Собиралась посмотреть свой любимый мультфильм. Он как раз сейчас начнется». «Здорово! Включай телевизор!» Лисичка щелкнула пультом. «Ага, вот и мультфильм уже начался». Но тут по экрану побежали помехи. Из-за них ничего нельзя было разглядеть. «Ой, что-то не показывает», — расстроилась лисичка. «Похоже, проблемы с антенной», — предположил Кеша. «Это из-за бурана». «Жалко», — сказала лисичка. «Я так хотела посмотреть новую серию. Может, тебе удастся починить?» «Конечно, удастся», — кивнул Кеша. «Но ты посмотри на это позитивнее. Сломался телевизор. Отличная возможность почитать книжку». «Книжку?» – озадаченно повторила лисичка. Кеша вдруг выглянул в окно и заторопился. «О, буран закончился! Спасибо за угощение! Пойду домой!» И бурый Мишка выскочил за дверь. Лисичка осталась одна. Она посмотрела на неработающий телевизор и грустно вздохнула. А Кеша в припрыжку побежал домой. Но на месте своего домика он увидел снежную гору. Буран занес домик снегом по самую крышу. «Ничего себе, буран!» – ахнул Мишка. «И как мне теперь домой попасть?» Кеша принялся раскапывать снег, но вскоре очень устал. «Уф, без друзей я не справлюсь», – решил он. Кеша позвал на помощь других жителей леса. Вскоре все пришли к занесенному снегом домику. «Смотрите, завалило по самую крышу!» – запричитал Кеша. «Надо что-то делать!» Друзья переглянулись. «Кеш, а ты посмотри на это позитивно!» — лукаво предложила Соня. «Не все так плохо!» — добавил Саня. «Теперь с крыши дома можно кататься на санках, как с горки!» «Да, а еще это отличный повод построить новый дом!» — вставила лисичка. «Точно!» — согласился Валя. «И в нем можно будет предусмотреть защиту от буранов!» «Да!» — протянул Кеша. «Похоже, я понял!» «Позитивно смотреть на проблемы – это, конечно, хорошо, но гораздо лучше разбираться с ними». «Вот именно», – подтвердил Тучка. «Тученце, я починю тебе лыжу», – пообещал Кеша. «И каток вам залью как следует. Лисичка, и с антенной твоей разберусь. Только, пожалуйста, помогите мне попасть домой». «Ну, конечно, поможем», – хором ответили друзья. Ребята принесли лопаты, и все вместе они быстро раскопали домик Кеши. С друзьями можно решить любые проблемы.